Глава 22. Парга, 11 ноября, 24.00. Клаудио Сетти молча сидел за рулем Альфы Ромео и ждал, глядя перед собой, на темно-серый блеск моря под неярким небом, покрытым облаками, слушая кассету и время от времени поглядывая на часы. Прошло несколько минут, и с востока появился темный силуэт Мерседеса. Машина остановилась рядом. Водительская дверь открылась, и на мгновение оттуда донеслась другая музыка. Симфония Малера. «Здравствуй, сынок. Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуйте, адмирал. Хорошо. Надеюсь, ты не слишком рисковал. Я привык, и на сей раз все оказалось не хуже, чем прежде. Но Ари... Они, вероятно, причинили ему боль. Этого нельзя было избежать?» «К сожалению, нет. Ари сильный и мужественный человек. Если они причинили ему боль, они и за это заплатят. Мы подошли к концу. Отсюда начинается последнее путешествие. Через 3 дня все свершится. И тогда, думаю, ты поймешь, другого способа не существовало. А потом... Потом, адмирал. Ты молод. Закроешь печальную, но важную главу своей жизни. Ты испытал самые тяжкие страдания, самые безысходные чувства, и знаешь, каково это — вершить смертную казнь, как бог, как короли. Справедливо, во имя справедливости. Ты сможешь. Ты сможешь снова стать человеком, как другие. Адмирал положил руку ему на плечо, и Клаудио показалось, что глаза его заблестели. «Мне бы хотелось оставить эту работу, которой я уже слишком давно занимаюсь, и вернуться домой. Все зависит от того, как завершится наше предприятие. Найдешь ли ты в себе необходимые силы, будет ли судьба благоволить мне? Кроме того, видишь ли, я давно уже привык жить один. Долгое приключение, которое мы испытали вместе, по сути, свершилось стремительно, и я привязался к тебе, как к сыну». «У вас нет семьи, адмирал?» «Была. Прекрасная и гордая женщина, родом как раз из здешних мест. И сын, как раз твоих лет. Он очень походил на тебя». «Да, очень». «Ну, оставим грустные разговоры. Увидимся завтра вечером в Ченакалле. Там я сообщу тебе последнее место встречи». Клаудио почувствовал, как комок подступает к горлу, и опустил голову. Ему показалось, он не должен больше задавать вопросов. Мирей уснула почти сразу после того, как легла на сиденье своего автомобиля, опустив спинку. И Норман долго вел машину молча, даже не включая радио. Он время от времени поглядывал на нее и думал о том, что Мишелю очень повезло, раз девушка такой красоты, такая страстная, столь сильно в него влюблена. Мирей же погрузилась в глубокий, но беспокойный сон. Она стонала, иногда испуская приглушенный крик. Должно быть, она очень страдала. Ченакалле. Какого черта понадобилось Мишелю в Ченакалле? И найти его будет не так уж просто. Когда он узнает о том, что Норман и Мирей едут к нему, еще неизвестно, оставит ли он необходимые указания, назначит ли место встречи. Во всяком случае, не сразу. И еще не факт, что он позвонит, иначе почему он уехал столь поспешно и не предупредив? Первые 300 километров дороги оказались самыми трудными. Мирей не зря хотела ехать немедленно, поставив задачу добраться до Ченакалле меньше, чем за 36 часов. В Янине они остановились перекусить парой сэндвичей в баре и позвонить в гостиницу, но Мишель еще не объявлялся. Норман снова двинулся в путь в сторону Митсавона по обрывистой дороге, сплошь состоявшей из одних поворотов. Когда Мирей проснулась, он почти добрался до перевала. «Ты мало спала, должно быть, чувствуешь себя изможденной. Хочешь сэндвич?» «Спасибо, с удовольствием», — ответила Мирей, принимаясь съесть. «Сколько времени?» «Час». «Хочешь, я тебя сменю?» «Нет, спасибо. Я могу вести еще, по крайней мере, час. Там сзади лежит еще банка Кока-Колы. Не хочешь рассказать мне, что за опасность угрожает Мишелю, и почему ты любой ценой хочешь добраться до него?» Мирей обернулась к нему, и глаза ее горели. «Мишеля с минуты на минуту могут убить». «Значит, это неправда, что ты ничего не знаешь о случившемся в Афинах 10 лет назад. Мирей опустила голову, делая вид, что так оно и есть. «Ладно», — сказал тогда Норман, — «нам предстоит длинная ночь, а делать нечего. Может, будет лучше, если я тебе объясню, как все произошло, а то вдруг ты что-нибудь не так поняла». И Норман начал рассказывать, воскрешая в памяти далекие тревожные часы, приключения 3 молодых людей, оказавшихся в водовороте ужасных кровавых событий, и время от времени у него вспыхивал огонек сигареты, единственный тусклый свет во мраке ночи и воспоминаний. Но Мирей все равно не удавалось соотнести увиденное в подвале на улице Дионисия с тем, о чем повествовал Норман. Однако ее тревога росла, и к старым страхам добавлялись новые, как будто причин, по которым Мишель должен умереть, нелепым образом становилось все больше, и этому не находилось разумного объяснения. «Ты можешь догадаться о причине, по какой Мишель столь внезапно сорвался в Ченнакале?» — спросила она у Нормана, когда тот закончил свою речь. «Я долго размышлял над этим. Весьма вероятно, наш друг-итальянец Клаудио Сетти жив, хотя 10 лет назад нас и заставили поверить в обратное, и одержим навязчивой жаждой мести. Быть может, он стал безумцем или параноиком. Мишеля мучает угрызение совести, им владеет желание оправдаться, каким-то образом искупить свою вину в глазах друга. Пока ты спала, я много думал. Так вот, быть может, это Клаудио Сетти ждет Мишеля в Ченнакале. Ловушка? Не знаю, не исключено. Всех, кто был так или иначе связан со смертью Эллини, девушки Клаудио, постигла ужасная смерть, или же они прошли совсем близко от нее. А тебе как удалось узнать правду?» «Мне удалось узнать ее сейчас благодаря твоему рассказу. Ты блефовала?» «Нет». «Я знаю о другой опасности, тоже смертельной, угрожающей ему, но, быть может, две тропинки, которыми идет смерть, в конце сливаются в одну. Мы должны непременно узнать, где и когда. Я не хочу потерять его. Я этого не вынесу». Между ними возникло долгое молчание, и Норман включил радио, пытаясь разрядить тяжелую атмосферу, образовавшуюся в маленьком салоне автомобиля. Потом, в какой-то момент, недалеко от Трикалы, он остановился у обочины, сказав: «Я очень устал. Подмени меня, пожалуйста». Пока Мирей перебиралась на водительское сиденье, рядом остановилась полицейская машина, двигавшаяся в противоположном направлении, и один из агентов подошел к ним с проверкой. «Какие-то проблемы?» — спросил он, отдавая честь. «Нет, офицер, спасибо», — ответил Норман. «Мы просто решили поменяться, моя подруга до настоящего момента отдыхала, а я сидел за рулем много часов подряд». «Понятно», — сказал агент. «Как бы там ни было, будьте внимательны и, если хотите совета, остановитесь в гостинице в Трикале, там вы без проблем найдете место. Лучше быть осторожными и не рисковать». «Спасибо, офицер», — проговорил Норман, — «но у нас неотложное дело». «Как угодно», — ответил агент. «В таком случае счастливого пути и спокойной ночи». Как только они снова двинулись в путь, он вернулся в свою машину и включил рацию. «Алло, управление? Агент Лазаридис, 57-й километр, шоссе Е-87. Я только что видел автомобиль, о котором просили сообщить из Привезы, Peugeot 404. В нем находились мужчина лет 35 и девушка под 30». «Управление слушает», — ответил голос по рации. «Куда они направляются?» «На восток, в сторону Ларисы, а может быть дальше. Они не намерены останавливаться в Трикале на ночь и ведут машину без остановок, сменяя друг друга за рулем». Из управления в Трикале полученную информацию немедленно передали в Привезу, откуда поступил запрос, но дежурный офицер не стал сообщать об этом двум коллегам из Афин, остановившимся в гостинице «Клеопатра». У него был приказ передать им сведения только тогда, когда будут новости о синем ровере с английским номерным знаком, в котором будет находиться один мужчина немного старше 30. Соответствующие данные появились около 6 утра. Капитан Караманлис, — сообщил офицер, как только получил подтверждение, — «к нам поступили рапорты об обеих машинах, Пежо и о синем ровере». Караманлис сел на постели и отпил глоток воды из стакана, стоявшего на ночном столике. «Молодцы. Где и когда их обнаружили?» «Пежо без малого в 2 часа ночи видели на подъезде к Трикале, а ровер заметили в Риндине, в Фалхидиках. Обе машины направляются на восток. Со времени последнего обнаружения Пежо продвинулся вперед, их там двое, и они сменяют друг друга, едут не останавливаясь». «Отлично. А теперь постарайтесь найти для нас быстрый способ добраться до Фракии. Обещаю тебе прибавку к жалованию за заслуги, если тебе это удастся». «До Фракии, капитан? Какое место во Фракии?» «Любое, по возможности поближе к турецкой границе. Попробуй также узнать, куда они направляются, в Кисан или Эдирне. Тут трудно угадать». Караманлис оделся, разбудил Власоса и притащил его в вестибюль гостиницы, где сонный бармен включал кофеварку. «В Риндине? Француз уже в Риндине?» – переспросил Власос. «Но так мы его никогда не поймаем, шеф, если не поставим блокпосты на границе». «Нет, мы не можем его останавливать. Мы должны следовать за ним. Кроме того, последнее слово еще не сказано. Давай поедим чего-нибудь». Они выпили кофе, Караманлис с аппетитом обмакивал в него печенье. Охота всегда пробуждала в нем аппетит и заставляла забывать обо всем остальном. Когда они закончили завтракать, Караманлис взял газету, сел в кресло и принялся читать под удивленным взглядом своего товарища, нервными шагами мерившего помещение и курившего одну сигарету за другой.